Глава 19. «Я могу двигаться», — удивленно сообщил он и, обернувшись, принялся разглядывать проем. Алиса тоже туда посмотрела, но, ничего не увидев, перевела взгляд на парня. «Что это было? Может, у тебя приступ какой-то случился от избытка чувств? Застрять ты точно не мог. В этом проеме десяток валер свободно поместится». Он пожал плечами. «Идем чай пить», — проворчала я. «Что там у вас случилось?» — спросила Лерка, как только мы вошли в кухню. «О, Валера?» Она глянула на меня. Его мама выгнала на охоту, вручив пирожки в качестве приманки. Надеется, что он поймает себе какую-нибудь голодную женщину, женится на ней и остепенится, наконец, — ядовито пояснила я. Алиска вон уже клюнула, так что стратегия вполне жизнеспособная. «Хватит нападать на человека», — потребовала наша любительница мужчин. «Посидит у нас 10 минуток, ничего страшного не будет. И мать успокоим, и пирожков поедим». Поднос занял место на столе, а Валера притулился на табуретке, получил свою чашку чая и принялся мучительно размышлять над темой непринужденной беседы. Кажется, мой план сработал. Алиса тут же забыла про шефа, вцепилась в парня и начала с ним болтать, то задавая вполне невинные вопросы, то вдруг намеренно заставляя Валерика смущаться. В общем, она развлекалась по полной, а он то и дело кидал на меня беспомощные взгляды. Лерка неодобрительно на это все взирала, время от времени вставляя шпильки, а я подлила себе горячего чая и нацелилась на пирожки. Вообще, выпечка у тети Любы вкусная. С Леркиными яблочными шедеврами, конечно, не сравнится, но в целом... Однако стоило мне потянуться к подносу, как рука на полпути врезалась во что-то упругое, бархатистое и невидимое. Странно. Еще пару дней назад я бы нашла этому какое-то объяснение и повторила попытку, но не сейчас. Почему? Понятия не имею. Все эти сны и странности последних дней определенно наложили на меня отпечаток. Поэтому руку я отдернула и вдруг поймала какой-то жадный взгляд Валеры. Он тут же отвел глаза, но этого хватило, чтобы в моем мозгу замигала тревожная лампочка. Чем больше я смотрела на пирожки, тем меньше они мне нравились. Было в них что-то ненормальное. Я попыталась поймать ускользающее ощущение. В голове знакомо кольнуло, и буквально на мгновение мне померещилось, что от них исходит будто бы какая-то темная аура. «Да что, блин, добавлено в эти пирожки?» — вырвалось у меня. «Мать, ты с дуба рухнула?» — вытаращилась Алиса. «Ничего», — пролепетал парень под моим требовательным взглядом, а потом сглотнул и мучительно покраснел. «Да уж, не выйдет из него шпион». «Не умеешь ты врать, Валера», — в воцарившейся тишине натянуто констатировала Лерка. Теперь мои подруги тоже с подозрением смотрели на пироги. «Выкладывай, что за гадость ты туда напихал?» «Да нет, ничего такого, одни травы». «Возбуждающие?» — с наездом вопросила Алиса. «Ага, расхотелось заступаться за незадачливого поклонника». «Решил тут устроить себе вечеринку с тремя красотками?» «Нет». Парень аж заикаться начал от волнения. «Ничего-то такого. Просто мама к бабульке одной ходила, к знахарке. Та ей дала заговоренные травки. Они безвредные совсем. Душица, зверобой, ромашка». «И зачем это все?» — рявкнула я, не давая ему опомниться. «А то еще спохватится и замолчит на самом интересном». Ну, я же... То есть мама хочет, чтобы у нас с тобой все сложилось, а ты никак. Вот она и решила подогреть... чувства. Знахарка заговор на твою фотографию сделала и сказала, что как только ты травки примешь, так и влюбишься в меня. Под моим уничтожающим взглядом он говорил все тише и тише. Ну, пирожки можно всем, на других это не подействует. Подруги опешили. Я и сам не верю в это все, торопливо добавил он. Поэтому и значения не придал. Это мама верит. А так пирожки никакого воздействия не окажут. Магии же не существует. Можно смело есть. Он аж воодушевился, найдя, по его мнению, хорошее оправдание. Однако мы почему-то радостно соглашаться с его доводами не спешили. «Чтобы я хоть раз у вашей семейки хоть какие-то гостинцы взяла!» — прошипела я. «Даже не суйтесь ко мне со своей выпечкой! Видеть вас больше не желаю! Бери свои пирожки и проваливай!» В этот раз за него не вступилась даже Алиса. Валера хотел поспорить, однако, глянув на меня, почему-то передумал. После его выдворения, пока шли до двери, он несколько раз пытался сбивчиво извиниться и оправдаться, но я была непреклонна. За столом воцарилась тяжелая тишина. Первой ее нарушила Лерка. «Ну и история. Повезло, что это были травки, а не какая-нибудь жуткая гадость. Читала я статьи про такие привороты. Чего там только в еду не добавляют». Хотя насчет травок он мог соврать. А как ты поняла, что там что-то есть? Интуиция, — коротко и весомо ответила я. Ну и странная Валеркина реакция, когда я потянулась за пирожком. «Да, неприятно получилось», — заключила Алиса. «Кто ж знал? Пожалуй, не стоило его впускать». Ответом ей были два негодующих взгляда. «Ой, я же маме не позвонила!» Вдруг спохватилась она, вставая из-за стола. «Валера отвлек. Прошу прощения, надо снова отлучиться». Алиса шмыгнула в коридор. «Напомни, почему мы вообще с ней дружим?» Риторически вопросила Лерка. «Она всегда готова одолжить деньги или вещи и никогда не требует их назад», — стала загибать пальцы я. «К ней можно заявиться в любой момент в гости и остаться там с ночевкой на неопределенный срок. Она все бросает и прибегает по первому зову всегда, когда требуется поддержка или компания. От нее никогда не услышишь нравоучений. Ну и главное, с ней не соскучишься. Достаточно?» «Убедительные причины», — вынужденно согласилась Лерка. «И один огромный минус. Мужики». «Это да». Внезапно из прихожей раздался пронзительный визг. Мы выскочили из-за стола, чуть не столкнувшись лбами, и бросились на звук. Алиса обнаружилась в коридоре. Она стояла с абсолютно белым лицом, прижавшись к стене и с ужасом смотрела куда-то перед собой. А в руках у нее был зажат мой телефон. Помнится, я оставила его в прихожей на тумбочке, когда открывала подругам дверь. «Чего орешь?» — воскликнула Лерка. «И зачем тебе мой телефон?» — добавила я. Алиса меня будто и не услышала. «Там был огромный паук!» — сглотнув, пробормотала она непослушными губами. «Прямо перед лицом висел, лапами сучил!» Она всхлипнула и сползла вниз по стеночке. «И что, весь сыр-бор из-за какого-то вшивого паучка?» — покачала головой Лерка. «Да он максимум размером с ноготок был, и то вряд ли. Напоминаю, тарантулы в наших широтах не водятся, а бедный малыш тебя больше испугался, чем ты его». «Малыш?» — сорвалась на визг Алиса. Я вдруг вспомнила, что у нее с детства боязнь пауков. «Он был с кулак размером! Синий!» «Синий кулак?» — заметно озадачившись, переспросила Лерка и, выразительно глянув на меня, покрутила пальцем у виска. А я впала в глубокую задумчивость. «Синий паук размером с кулак? Знакомо!» Не дождавшись от меня комментариев, Лерка подхватила Алиску под руку и помогла ей подняться. «Пошли в кухню. Будем тебя в чувство приводить». «Кстати, а что ты там делала с моим телефоном?» Вдруг очнулась я, когда мы вновь оказались за столом. «Мне показалось, он звонит. Вот и взяла посмотреть». «Как-то не верится». Вместо ответа она внезапно застыла с широко распахнутыми глазами и с ужасом прошептала. «По мне что-то ползает по лицу. Уберите!» «Успокойся, ничего там нет», — поспешила заверить ее Лерка. «Скажи правду, Алиса», — ласково предложила я. «Может, после этого глюки и пройдут. В моей квартире в последнее время что-то случается с теми, кто делает всякие нехорошие вещи. Помнишь, как Валерик с пирогами в двери застрял? Ну вот. Так зачем ты взяла мой телефон?» Она посмотрела на меня диким взглядом. Я думала, не ответит, но ошиблась. «Чушь какая-то!» — пролепетала Алиска. «Ну ладно! Я хотела найти номер твоего шефа!» Лерка, которая после моих слов про Валерика выпучилась на меня во все глаза, начав, похоже, подозревать, что из нормальных здесь осталась только она, теперь также вытаращилась на Алису. Некоторое время мы сидели молча. Девчонки приходили в себя, а я просто пила чай, как будто внутренне уже смирилась с тем, что в моей жизни происходит черти что. Первой отмерла Лерка. «Голова кругом идет», — призналась она с нервным смешком. «Сначала Валера с приворотными пирожками, теперь вот Алискины глюки. Но больше всего меня пугает твое спокойствие, Злата. У тебя дома, может, какой-то полтергейст завелся, а ты совсем не удивлена». Я пожала плечами. «Все прекратилось», — вдруг сказала Алиса, переключая на себя внимание, и глянула на меня как будто бы даже со страхом. «Знаете, пойду я, наверное». «То есть обсудить свой поступок ты не хочешь?» — хмыкнула Лерка. Та, не ответив, встала из-за стола. Мы отговаривать ее не стали. Во-первых, она выглядела так, будто хочет как можно скорее оказаться подальше отсюда. Во-вторых, после произошедшего с Валеркой и телефоном я пока не чувствовала в себе желания с ней общаться. Я тоже поднялась, намереваясь закрыть за ней дверь. Алиска внезапно шарахнулась от меня в сторону, едва не ударившись о стену. Мда, кажется, она еще не отошла после потрясения. Из квартиры подруга почти выбежала, с опасением косясь на проем. Видимо, до последнего боялась застрять. В отличие от нее, Лерка покидать квартиру с полтергейстом не спешила. Она еще долго сидела у меня, то бурно обсуждая произошедшее, то ругая Алиску с Валеркой, то выпытывая у меня причины спокойствия. Избавиться от нее удалось только поздно вечером. Вызвав такси, подруга неохотно удалилась. Чувствую, если бы ей не нужно было завтра на работу, она бы осталась у меня с ночевкой. После ее ухода я снова осмотрела все комнаты, а потом вышла в прихожую и с некоторым внутренним содроганием потребовала: «Покажись!» Ничего не произошло. «Я знаю, ты здесь!» — вновь попытала удачи я. «Покажись, пожалуйста!» Однако же никаких пауков в поле зрения не появилось. Не появилось их ни в прихожей, ни на кухне, ни в комнате. В итоге спать я легла, так и не увидев своего таинственного помощника.